Глава 16. Зира. Или Сара. Еда попала Таре не в то горло, и она закашлялась. Тобиас же просто окоченел от ужаса. Адам вскочил с места и обнажил меч. «Это западня!» — вскрикнул он. Один спокойно осмотрел всех троих. «Успокойся, юноша. Это заячья кровь. Зира никогда не причинит вреда человеку. Она и сама когда-то им была, пока более 200 лет назад ее не похитили тролли». Адам снова сел, но продолжал сжимать рукоять меча в руке. «Что с ней случилось?» — спросил Тобиас. «Зира несколько лет была рабыней в Хельхейме, а потом ее укусил вампир. Ужасное, злобное создание. Давным-давно они промышляли охотой на людей, особенно в Восточной Европе, но сейчас в живых остались считанные единицы. Вампиры не нравятся никому. Ни людям, ни нелюдям. Вот почему их осталось так мало». Один откинулся на стуле. Затем повернул голову к Зире и вздохнул. «Но мне ты нравишься». «Да ты это и сама знаешь», — Зира, понимающе кивнула. Один продолжил рассказывать. «Последние выжившие вампиры спустились под землю. Здесь они выживают, охотясь на трольчат и мелкое зверье, которое попадется им в пещеру. Зира жила так почти 200 лет. Вампиры стали ее семьей». «А что с ними случилось?» «Я их убил», — произнес также спокойно Один. На некоторое время все притихли. «Да, дела», — прервало молчание Тара. «Но и угораздило же тебя, Зира. Сочувствую». Тобиас снова покосился на Зиру, но не разглядел у нее на лице никаких эмоций. «Как вы, люди, говорите, кто старое помянет, тому таз вон». «Думаю, там было глаз вон», — поправил Тобиас. «Да, я так и сказала». Адам же снова обратился к Одину. «Но почему ты не убил Зиру?» «Я тогда впервые повстречал вампира, похожего на ребенка. Она напомнила мне о моем собственном, которого я в свое время был вынужден оставить. Поэтому я опустил серебряный кол, которым только что проткнул сердца остальных вампиров, и решил ей помочь. Она не имела ничего против. Ее жизнь и так была кошмаром, и я оказался первым человеком на ее памяти, кто отнесся к ней по-дружески. Я научил ее разговаривать по-норвежски. Конечно, она что-то еще помнила и сама. Обрывки детских воспоминаний». «Подождите-ка». Тобиас нырнул в рюкзак и вытащил оттуда пакет с едой, в котором был дневник Фредерика Грана. Он открыл книгу. «Я об этом читал. Вот здесь, в самом начале». Тобиас провел глазами по страницам, исписанным старинным готическим шрифтом. «Когда Фредерик Гран впервые прошел через портал и начал исследовать туннели вокруг Хельхейма, он был движим не только любопытством. Он искал свою пропавшую дочь и был уверен, что ее похитили нелюди. День исчезновения ей было всего 6. Это произошло как раз около 200 лет назад. И девочку звали Сарой». «Сара?» Один приподнял бровь и перевел взгляд на Зиру. «Да, и имена немного похожи. Что скажешь?» Зира молчала. Тобиас подтолкнул к ней книгу, открытую на странице с автопортретом Фредерика Грана с маленькой девочкой. «Узнаешь его?» — спросил Тобиас. «Может быть, это ты, а это твой папа?» Зира долго изучала рисунок, а затем отодвинула дневник. «Да какая сейчас разница?» — сказала она. «Той девочки все равно уже нет, но есть Зира. Зира и ее пляшущие кинжалы. Ужас всех троллей Хельхейма». Она залпом осушила стакан, силой поставила его на стол и ушла. «Хм», — Один почесал бороду. «Нечасто мне доводилось видеть, чтобы Зира так расчувствовалась». «Это называется «расчувствовалась»?» — удивилась Тара. «Да она выглядит так, будто ей начихать. Наверное, она уже забыла свою предыдущую жизнь». «Поверь мне», — сказал Один. «Ей сейчас пришлось нелегко. Вы растормошили ее старые воспоминания. Она носит в себе тысячи чудовищных, жестоких переживаний. Ночной кошмар длиною в столетие. Те немногие детские воспоминания, которые у нее еще остались, так ей дороги, что за 200 лет ничуть не померкли. Совсем наоборот».